деньги. Предупреждение Боба насчет охотников я принимаю всерьез. Я и так знал, что меня ищут, но теперь стоит мне увидеть человека в черном, как у меня зашкаливает адреналин. Какой-то собачник помогает мне прочитать надпись на рисунке. Это, оказывается, Эрл Скорт. А еще на рисунке есть человек, он сидит на лавочке и читает «Санди Таймс». Собачник говорит мне, что сегодня среда, значит, у меня есть еще 4 дня, чтобы собрать как можно больше денег. Я понятия не имею, с чего начать, но знаю, что поиски работы мне не помогут. Тут я вспоминаю Лайема, с которым когда-то был на общественных работах, и его совет насчет кражи. Найди кого-нибудь побогаче и потупее, а таких полно, и грабь себе на здоровье. Я у собора Святого Павла, кругом все тихо. Те немногие люди, которых я видел, выходили из бара и шли прямиком к такси, а я караулю чуть дальше по улице. Уже поздно, когда появляется одинокий джент, он идет осторожно и ругает отсутствующие такси. Одежда на нем нарядная, ботинки целые, и, судя по размеру его брюк на животе, о недоедании он понятия не имеет. Я плохо себе представляю, как именно это делается, но все же иду через дорогу к нему. Он делает вид, будто не замечает меня, и ускоряет шаг. Тогда я преграждаю ему дорогу, и он останавливается. Весу в нем должно быть раза в два больше, чем во мне. Да и роста он не маленького, но он слабак и сам это знает. «Слушай, приятель», — говорю я ему, — «мне, правда, не хочется причинять тебе боль, но мне нужна вся твоя наличка». Он озирается, и я вижу, что он хочет поднять крик. Тогда я подхожу к нему вплотную и толкаю его к стене. Он тяжелый, но когда он ударяется спиной о кирпичи, из него как будто выходит весь воздух, как из проколотого шара. «Я не хочу делать тебе больно. Просто отдай мне все твои деньги». Рукой ниже локтя я давлю ему на шею, прижимая его голову к стене. Он продолжает пялиться на меня. Но вот он вытаскивает из кармана пиджака длинный узкий бумажник из черной кожи. Рука у него дрожит. «Спасибо», — говорю я. Я вытаскиваю из кошелька банкноты, кошелек закрываю и возвращаю владельцу, и тут же сматываюсь. Позже, свернувшись калачиком в дверях какого-то магазина, я вспоминаю того человека. Скорее всего, он лежит сейчас дома, в теплой мягкой постели, и за ним наверняка не гонятся охотники, хотя, возможно, он и загремел на больничную койку с сердечным приступом. Я не хочу убивать людей, мне просто нужны их деньги. На следующий день я выясняю, где находится вокзал Эрлскорт. Я не сразу нахожу нужную мне платформу и то место на ней, которое нарисовал Боб, но, в конце концов, и скамья, и камера хранения, и вывеска оказываются там, где надо. Через 3 дня надо будет просто прийти и забрать со шкафчика в камере хранения то, что на нем будет лежать. Я подхожу и провожу по нему ладонью, но там ничего нет, одна сажа. А теперь пора ограбить какого-нибудь богатенького, здоровенького молодца. Лайму определенно надо в Лондон, ему тут понравится. Город просто кишит глупыми богачами. Мало кто из них оказывает сопротивление, лишь один пробует меня ударить, но его попытка заканчивается, не успев начаться. Я купил костюм и подстригся, как все фейны, чтобы не выделяться. Но на Канареечной пристани по субботам мертвый сезон, и я этому рад. Ведь красть у этих парней все равно, что отнимать игрушки у ребятишек, до того они безнадежны. Я и так уже насобирал больше 3000, и совесть у меня относительно чиста. Хотя я обнаружил, что делать что-то исключительно ради денег — не такая уж приятная штука. В воскресенье я спускаюсь в метро, приезжаю на станцию Эрлскорт и первым делом обхожу вокзал в поисках охотников. Никто на меня даже не смотрит. Все либо глядят в пространство перед собой, либо уставились в свои телефоны. Я дохожу до конца платформы, потом сворачиваю к камере хранения и ощупываю верх шкафчика. Там лежит бумажный листок. Кончиками пальцев я подтягиваю его к себе, незаметно опускаю в карман и, не сбавляя шага, ухожу. В кафе я знакомлюсь с одной женщиной, а она читает мне инструкции. Они похожи на те, которые давала мне Мэри, только не такие подробные. Речь в них идет про четверг.